Он просил милостыню на заре, расстилал одеяло для ламы, когда тот погружался в созерцание, в полуденный жар держал у себя на коленях усталую голову старика, отгоняя от нее мух, пока рука его не начинала ныть. Вечером снова просил милостыню и растирал ноги ламе, который вознаграждал его обещаниями достигнуть освобождения сегодня, завтра или, в крайнем случае, послезавтра. «Никогда не бывало такого челы. Иной раз я сомневаюсь, что Ананда более преданно ухаживал за нашим владыкой. Неужели ты, сахиб? Когда я был зрелым мужем, давным-давно, я забывал об этом. Теперь я часто смотрю на тебя и всякий раз вспоминаю, что ты сахиб. Странно. Ты говорил, что нет ни белых, ни черных. Зачем же терзать меня такими разговорами, святой человек? Дай я потру тебе другую ногу. Мне это неприятно. Я не сахиб. Я твой чела, и голова моя обременяет плечи. Потерпи немного. Мы вместе достигнем освобождения. Тогда мы с тобой, стоя на дальнем берегу реки, будем вспоминать наши жизни, как в горах вспоминали наш дневной переход, оставшийся позади нас. Быть может, и я был когда-то сахибом. Никогда не было сахиба, похожего на тебя, клянусь. Я уверен, что хранитель священных изображений в Доме чудес был в прошлой жизни мудрейшим настоятелем монастыря. Но даже очки его не помогают глазам моим видеть. Когда я хочу смотреть пристально, перед ними проходит тень. Ничего, нам знакомы обманы бедного неразумного тела. Ха, тени, переходящие в другую тень. Я связан иллюзией времени и пространства. А как далеко мы прошли сегодня во плоти? Пожалуй, с полкоса. Это 3/4 мили, но переход показался им очень утомительным. Полкоса. Да, я прошел 10 000 000 косов в духе. Насколько все мы закутаны, спеленаты, забинтованы этими бессмысленными предметами. Он взглянул на свою худую в синих жилках руку, для которой четки стали теперь такими тяжкими. Чела, тебе ни разу не хотелось покинуть меня? Ким вспомнил о завернутом в клеенку пакете и книгах в мешке с пищей. Если бы кто-нибудь, получивший на то полномочия свыше, мог забрать их с собой, Киму стало бы безразлично, как будет разыгрываться в дальнейшем большая игра. Он устал, голова у него горела, и глубокий кашель мучил его. «Нет», — сказал он почти сурово, — «я не собака и не змея, чтобы кусать, когда научился любить». «Ты слишком нежен ко мне». И это не так. Кое о чем я распорядился, не посоветовавшись с тобой. Я известил женщину из Кулу через женщину, давшую нам козьего молока нынче утром, о том, что ты немного ослаб и тебе нужны носилки. Я не перестаю бронить себя за то, что не подумал об этом, когда мы вступили в Дун. Мы останемся здесь, пока не придут носилки. Я доволен. Она женщина с золотым сердцем, как ты говоришь, но разговорчива. Ох, как разговорчиво! Она не будет надоедать тебе. Я и об этом позаботился. Святой человек, тяжело у меня на сердце от того, что я был так небрежен к тебе. В груди его что-то заклокотало. Я увел тебя слишком далеко. Я не всегда доставал для тебя хорошую пищу, я не обращал внимания на жару, я болтал с людьми на дорогах, оставляя тебя одного, Я люблю тебя. Теперь слишком поздно, я был ребенком. О, зачем я не был мужчиной? Разбитый напряжением, усталостью и непосильной для его лет тяжестью в сердце, Ким рухнул к ногам ламы и зарыдал. «Что за пустяки?» — ласково сказал старик. «Ты ни разу ни на волос не отступил от пути послушания. небрежен ко мне? Дитя, я жил, опираясь на тебя, как опирается старое дерево на новую стену. День за днем начинает Шемлеха, и дальше я крал твою силу. Поэтому, а не по своей вине, ты ослабел. Тело, глупое, неразумное тело, говорит в тебе, а не твоя уверенная душа. Будь спокоен. Познай хотя бы тех демонов, с которыми ты борешься. Они рождены землей. Они детище иллюзий. Мы пойдем к женщине Искулу. Она приобретет заслугу, давая нам приют и особенно услужая мне. Ты будешь свободен, пока не вернется твоя сила. Я позабыл о неразумном теле. Если это достойно осуждения, я принимаю его. Но мы слишком близки к вратам освобождения, чтобы казниться в душе своей. Я мог бы похвалить тебя, но какая в этом нужда? Скоро. Очень скоро мы не будем нуждаться ни в чем. Так он ласкал и утешал Кима мудрыми пословицами и глубокомысленными изречениями, касавшимися этого неразгаданного звереныша, нашего тела, этого обмана чувств, которое ради омрачения пути и безграничного умножения ненужных демонов все равно настаивает, чтобы его считали душой. Хай, хай, давай поговорим о женщине Искулу. Как ты думаешь, не попросит ли она еще один талисман для своих внуков? Когда я был молодым человеком давным-давно, меня терзали подобные мучительные чувства и кое-какие другие. Я пришел к одному настоятелю, очень святому человеку, искателю истины, чего я в то время не знал. Сядь и послушай, дитя моей души. Я поведал ему все, а он сказал мне: «Чела, знай, в мире много лжи и немало лжецов, но нет таких лжецов, как наши тела, если не считать ощущений в наших телах». Поразмыслив об этом, я успокоился, а он, по великому своему милосердию, позволил мне выпить чаю в его присутствии. Позволь же мне теперь попить чаю, ибо я чувствую жажду. Со смехом и слезами Ким поцеловал Ламе ноги и стал готовить чай. «Ты опираешься на меня во плоти, святой человек, но ты служишь мне опорой в другом. Ты знаешь это?» «Быть может, я угадал». Глаза Ламы блеснули. «Нам придется изменить это». Поэтому, когда шумом, ссорами и большой торжественностью до них добрался любимый паланкин Цахибы, высланный навстречу за 20 миль во главе с памятным седым стариком Урии, и когда они очутились в длинном доме за Сахаранпуром, где царил беспорядочный порядок, лама принял свои меры. После первых приветствий Сахиба, сидевшая за окном в верхнем этаже, весело крикнула: «Что толку, когда старуха дает советы старику? Говорила я тебе, говорила, святой человек, не спускай глаз с челы. А ты послушался? А, не спорь, не спорь, я знаю, он бегал за женщинами. Погляди на его глаза. Они запали и потускнели. И на предательскую морщину, что тянется от носа вниз, а? Его всего высосали, фай-фай, а еще жрец!» Ким взглянул вверх, слишком переутомленный, чтобы улыбнуться, и отрицательно покачал головой. «Не надо шуток», — сказал лама. «Теперь не время для этого. Мы пришли сюда по важным делам. В горах меня одолела болезнь души, а его болезнь — тела. С тех пор я жил его силой, пожирая его». «Оба вы дети, старый и малый», — фыркнула она, но шутить перестала. «Наше гостеприимство да восстановит ваши силы. Посидите пока. Потом я приду поболтать о высоких славных горах». Вечером зять ее вернулся, ей не нужно было обходить дозором усадьбу, она перешла к сути того дела, которое лама объяснил ей тихим голосом. Старые головы с мудрым видом кивали одновременно. Ким, шатаясь, поплелся в какую-то комнату и заснул в ней мертвым сном. Лама запретил ему расстилать одеяло и добывать пищу. «Знаю, кому и знать, как не мне», — не умолкала старуха. «Мы, идущие к хатам сожжения, цепляемся за руки тех, кто поднимается от реки жизни с кувшинами, полными воды. Да, с кувшинами, полными до краев. Я несправедливо осудила мальчика. Он одолжил тебе свою силу? Истинно, старики ежедневно пожирают молодых. Теперь нам нужно вернуть ему здоровье».